Конан и Яхика не проявляют особого негатива по отношению к нашей стране, но в то же время они довольно осторожны, и я не знаю, что бы они ответили, предложи я что-то подобное. Так значит, ты планируешь и дальше обучать их в какой-то глуши, нахмурился Хирузин. Он ожидал большего от своего ученика. Сколько времени тебе еще понадобится? Ну, план состоит в том, чтобы закончить, когда каждый из них сможет в одиночку победить моего водяного или каменного клона. Паня, стой, стихийные клоны, когда ты изучил эти техники? Ха-ха, старик, разве ты сам не говорил нам когда-то, что обязанность хорошего сенсея не только учить других, но и самому постигать мудрость своих учеников? Хирузин открыл рот, чтобы задать закономерный вопрос, но, подумав, все же решил закрыть его. Он слишком стар для всего этого. По крайней мере, Джирая не просто так просиживает штаны в тоскливой Амигакуре. Он и сам развивается, что есть хорошо. Может быть, хоть он не разочарует? Цунади вернулась с этой войны, сломленная из-за череды роковых потерь. Она приняла его предложение возглавить госпиталь, но предупредила, что после того, как будут подписаны все мирные договоры, она возьмет паузу. Арачи, ну, она пропадает в своей подземной лаборатории. Блестящий ученый, но все же нет у нее необходимых качеств, чтобы сменить его на посту и снять с его плеч эту тяжелую ношу и глупую шляпу. Хорошо, я вижу, что ты не совсем зря закрылся от мира на полтора года. Но все же, я бы посоветовал тебе пригласить этих детей к нам. Если они так хороши, сам понимаешь, не маленькие уже. Да, старик, я сделаю как ты хочешь, но насильно никого тащить не буду. Хаем, я верю в твою волю огня, произнес Хирузин. Тем не менее, задание никто не отменял. На этот месяц я в твоем распоряжении, кивнул Джирая и обратился вслух. Миссия предстояла быть жаркой, С-ранг, это вам не игрушки. Через полчаса, услышав все, что нужно было, Джирая попрощался со своим сенсеем и пошел на выход. Вспомнив что-то в самый последний момент, он обернулся обратно к Хирузину. Эй, старик, совсем забыл. Мне тут напомнили, что брать учеников, а потом забывать об их существовании на несколько лет, это не самое мудрое решение, ха-ха. Ты говоришь об Минато, вскинул бровь третий. Но разве он не подписал контракт с жабами? Кажется, я видел, как они передавали ему записки от тебя. Точно, мы общаемся, но сам понимаешь, много таким образом не передашь. Потому я подумал, что было бы неплохо, если бы я забрал паренька с собой. Ну, когда закончу это задание? Хирузин умел думать быстро. Он проигнорировал то, что Джирая даже не упомянул о двойке других генинов, сенсеем которых до сих пор формально являлся. Болезненная, но правда жизни. Они не проявили почти никаких ощутимых талантов, так что Саннин просто игнорирует их. Неважно, но он хочет забрать Минато. Это неплохо. Совсем даже наоборот. Тем более впереди целый месяц, пока Джирая будет занят, можно будет поговорить с парнем и выдать тому парочку секретных заданий. Минато сообразительный малый, так что не подведет. Хм, а что, если, ну это любопытная идея, стоит обдумать, но время терпит, да, почему нет, мягко улыбнулся третий. Обговорим детали, когда вернешься. Джирая закатил глаза. Его сенсей мог строить свои коварные планы так, что этого никогда не заметит даже самый приближенный человек, а мог вот так дурачиться. Хотя, Джирая всегда ловил себя на мысли, что может быть он и не дурачится вовсе. Глава 20. Получить невзрачное колечко, что по сути равнялось двум уровням и давало плюс 10 очков к выносливости. Это всегда приятно. За эти полтора года, кроме амулета кошки, дающей единичку к ловкости, я больше подобных предметов из барьеров не выбивал. И если раньше приходилось ломать из-за этого голову, то теперь все становилось чуть более понятным. Особые противники дают особые награды за свое устранение, или лучше сказать, за переправку в чистый мир. Да, так звучит более правильно. Из-за того, что клон оставил внучке рыбака десяток тысяч рие, я не особо расстроился. Вернее, совсем не расстроился, награда перевешивала все траты, тем более я бы и сам так сделал. Впрочем, мой клон, это ведь по сути слепок моего сознания, так что ничего удивительного. Всегда приятно сделать что-то хорошее для других и для мира в целом. Я бы предпочел все ВП-барьеры таким образом проходить, если честно. Драки – это хорошо, но я все же не корейский геймер, чтобы посвящать им всю свою жизнь. Дни потянулись за днями. Мои клоны методично зачищали все встречные низкоуровневые временные подземелья. Здесь, в этой местности у Великого озера, противники, как правило, встречались чуть более сильные, Даже в Ешках, где обычно можно было встретить только духов животных, уровень их поднялся в среднем на десяток. Словно я вышел из какой-то песочницы и теперь попал в большой жестокий мир. Тем не менее клоны справлялись. Где можно действовали в одиночку, где терпели поражение, туда я отправлял сразу пару или тройку клонов. Иногда Конан, Нагата и Чиби уставали от вечных тренировок и также отправлялись на зачистку данжей. В таких случаях я, конечно, шел с ними. Опыт потихоньку скапливался, уровни ползли в гору, и чем выше, тем лучше. Я понимал, что система любит большие цифры. Ну, знаете, я из тех людей, что лучше никогда не станет миллионером, лишь бы иметь возможность за полсотни рье или другой денежной единицы с головой закупиться продуктами в магазине на целую неделю. Ну, то есть я люблю, чтобы деньги имели вес. Когда ты вынужден чуть бы не полный рюкзак бумаги с собой таскать, чтобы заплатить за буханку хлеба и кефир, то это как-то не по мне. Но вот во всяких восточных мангах и манхвах любят оперировать гигантскими суммами в тысячи, миллионы и даже миллиарды йен, белли, или чего-то такого. Я к тому, что был бы абсолютно счастлив, если бы в этом мире максимальным уровнем был 80-м, ну или сотый для красоты циферок. Но я вот уже за 70-й перевалил и прекрасно понимаю, что сотка не предел. Биджу, мне страшно представить, какой уровень у здешних топов. Итак, мои клоны зачистили целую кучу еранговых барьеров. Чуть больше сотни плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранговых, так сказать, чтобы наверняка, и ровно полтинник с шек. Можно будет еще парочку, так на всякий случай, но очень уж хочется схватиться с боссом подземелья, если вы понимаете, о чем я. На все про все у меня ушло чуть больше 2 недель. Я спешил так, чтобы оставить себе побольше времени на самое вкусное и тяжелое. Если первые снизу барьеры довольно простые, там встречаются только животные, крестьяне, обычные жители и слабенькие генины, то уже начиная с шек с противниками нужно считаться. Здесь все так же можно встретить генинов, но на этот раз они намного сильнее своих собратьев снизу. Также на этом уровне сложности уже встречались чунины, и довольно часто встречались. Понятное дело, что я больше на глаз определял, и по жилетам, где это было возможно, но все же, да и уровень врагов с ранговых подземельях начинался от полтинника, но чаще всего был в пределах от 70 до 100 уровней. Очевидно, что один клон такой барьер осилить просто не мог. Силенок не хватало. У меня все еще было порядочно свободных очков характеристик, плюс новые за полученные 30 уровней. Но даже с теми, что мне удалось прокачать естественным путем, я тянул на свой 72-й, даже с некоторым запасом. Ну так, в десяток уровней, хех. Впрочем, что-то мне подсказывает, что даже этого будет маловато, чтобы с первого раза пройти в ранговый барьер. Ведь даже без учета уровней, чем выше ранг подземелья, тем более разумные там противники. Ну, они все еще не разговаривают со мной как тот рыбак, но в бою не ведут себя как законченные берсерки. Нет, они используют свой мозг, хитрые уловки, ниндзюцу и прочее. Ладно, достижение системы мне практически не выдает, так что и париться не стоит. Прежде чем принимать решение о распределении 274 очков характеристик, стоит хотя бы одним глазком взглянуть на неупокоенных духов, что обитают в новых для меня барьерах. Понятное дело, я послал клонов. Сразу же целую тройку. Пускай разведают, и потом уже будем думать. Цель выбрал ожидаемо одиночную, благо хоть в этом мне повезло и можно самому выбирать себе противников по вкусу и способностям. Чего я не ожидал, так это того, что с клонами разделаются так быстро. Не успели они войти в барьеры 2 шагов ступить, как дух шинобилиста уже накинулся на них. Судя по всему, он заметил их, как только клоны вошли в барьер. Что странно, так как духи в более низких ВП-шках имеют некую область агро. Если ты двигаешься за этой зоной, то в принципе духу на тебя плевать. Здесь же, несмотря на то, что клоны вошли пускай и не максимально возможном расстоянии, но все же довольно далеко, вражеский чунин сразу же их заметил. Может быть, у него есть какие-то навыки и способности сенсора чакры? Что неоспоримо, так это то, что этот дух был безумно быстрым. Клоны не успели толком осмотреться и понять, куда этот дух делся со своей прежней позиции, как первый из них развеялся от взмаха относительно короткого меча. Да, теневые клоны на 84 уровне могут выдержать короткую серию ударов и не развеяться, но все же удар мечом — это удар мечом. Остальных постигла почти та же самая быстрая расправа. Враг ни одного ниндзюцу не использовал, а уже такое вытворяет. Благо последний клон хотя бы уровень этого мечника успел заметить. Неупокоенный дух Чунина Канахагакури 131 ур. Да, уж почти в два раза выше меня. И что прикажете с таким перцем делать? Хаем, давайте поэкспериментируем. На этот раз я создал 4 клонов. Понятное дело, не одномоментно, по очереди, как книжка пишет. Так каждый клон получил по 1500 чакры. Довольно неплохо, должен сказать, не 3.30, как у меня в пике, но тем не менее. Потом каждый из клонов сложил печати для усовершенствованной каменной кожи. От базовой в 500 чакры стоимость, учитывая все мои бонусы, снизилась до 342 единиц. Все еще много, особенно для клонов с урезанным запасом. Впрочем, я быстро это исправил, передав клонам часть своей, успевшей восстановиться за это время чакры. Клоны решительно кивнули мне и пошли на дело. На этот раз они вошли во временное подземелье на максимально возможной дистанции. Один из них тут же провалился под землю, остальные побежали по краю барьера, пытаясь оторваться от возможного преследования и оставляя за собой всевозможные ловушки. Дух вышел на них спустя минуту. Быстро, очень быстро. На этот раз, защищенные Иваной Йорой, клоны продержались чуть дольше. Клинок Канаханина не мог пробиться сквозь почти невидимый слой камня, покрывающий их тела, но стоило врагу это понять, как он тут же сделал что-то очень любопытное. Лезвие его небольшой катаны, или как там этот меч называется, простите, не эксперт, вдруг засияло голубой чакрой. Если раньше клинок бессильно отскакивал от защитной каменной корки, то теперь не без труда, но все же оставлял на ней зарубки. Даже с этим можно было бы смириться, если бы не одно «но». Вражеский чунин был невероятно быстрым. Мои клоны буквально не поспевали за ним. Они ведь не стихийные клоны, у них есть вся моя, оригинальная скорость реакции, но ее не хватает. По итогу только один клон сумел достать противника Расинганом ценой своей жизни, и то удар вскользь прошелся, так что большого урона враг не получил. Получив воспоминания последнего из своих клонов, я нахмурился. Гав, почувствовав мое дурное расположение духа, спросил Чиби и потерся об меня своей мордой. «Фу, у тебя нос холодный!» — воскликнул я и постарался оттолкнуть этого наглеца от себя подальше. «Иди лучше с девочками тренируйся, лентяй!» «Поздно, у нас перерыв на обед», — произнесла Конан, чем заставила меня поднять голову в ее направлении. Девочки и правда шли к нашему шалашу, как я иногда называю большой складный зонт, под которым от дождя может одновременно спрятаться человек 6, и это только взрослых людей, детям еще меньше места нужно. «Как у вас дела?» – спросил я, и принялся споро доставать продукты и блюда из своего инвентаря. Горячий плов, и жареная рыба для Нагатой, копченая для Конан. Тот еще рацион, но выбирать не приходится. «Почти освоила бумажное копье», – похвасталась Конан. «Я научилась не только отталкивать вещи от себя, но и притягивать их», в свою очередь улыбнулась Нагата. «Это все еще сложно, но открывает новые горизонты, верно?» «Точно», улыбаюсь, но потом вспоминаю свою неудачу, и улыбка непроизвольно блекнет. «Эй, что случилось?» — спросила наблюдательная Конан. «Ничего существенного, просто некоторые трудности с вранговыми барьерами. Нужна наша помощь», — тут же уточнила Нагата, блеснув риннеганами. «Нет, это опасно. Противник слишком быстрый, сближается с моими клонами еще до того, как те могут использовать дистанционные ниндзюцу, а у прямого столкновения его скорость еще больше роли играет. Мне просто не хватает ловкости. Именно эта характеристика отвечает за быстроту реакции и общую скорость, и как назло ловкость прокачивается еще хуже интеллекта. Понятно, что я сам виноват из-за того, что не уделял этой характеристике достаточно внимания, но раньше это мне не сильно мешало. Теперь же Биджу его знает, что делать. Кто-то скажет, что раз уж я взял специализацию в нин, то от этого и стоит плясать. В принципе, доля правды в этом действительно присутствует. Ниндзюцу настолько многогранное искусство, что с его помощью можно найти ответ и контрмеру против любого врага. Ну, если ты чертов гений в этой области и знаешь тысячи техник по манипуляции с чакрой. Мне до этого уровня было еще далеко. В принципе, я почти чувствую, что достиг того уровня в Шуншин-но-дзюцу, где могу сравняться с будущим гением Шису и Шуншин-учихой. Парень, насколько я помню, так хорошо использовал эту, простейшую по сути технику, что буквально порхал по полю боя, вырезая противников. В чем секрет? Ну, думаю, в том, что он мог буквально на ходу менять направление рывка, что дает техника. Мой уровень понимания телесного мерцания где-то почти на том же уровне, Но вот незадача, мои глаза все еще не успевают за движением разогнанного чакрой тела. Шисуи имел чит как раз на такой случай, его додзюцу шаринган позволяло не только видеть собственные движения, но и обрабатывать их в центральном процессоре. Без таких чудесных глазок повторить его достижение будет сложно, разве что ловкость повышать, но за 2 недели тренировок, да еще и без бонуса от Джирайи, это пустая затея. Вкладывать свободные очки, ну, как бы жалко. У меня все заточено под ниндзюцу, под количество чакры. Хотя, как-то я спрашивал Джираю, в чем отличие такубицу от обычного джонина. Знаю, кто такие генины, понимаю, за что дают жилет чунина, но вот насчет тонкостей того, что собой являет должность такубицу джонина, я без понятия. Оказалось, что тут сначала нужно хорошо понимать суть термина джонин. Это ниндзя с огромным боевым опытом, шиноби, способные использовать несколько стихийных преобразований, те, что хорошо владеют тайдзюцу, желательно на ты, обращающиеся с гендзюцу или еще какими-то другими специальностями ниндзя. Ну и конечно же джонины должны уметь командовать подчиненными и быстро принимать решения в сложных ситуациях. В общем, как видите, это такие товарищи, что одновременно являются многопрофильными специалистами. Несомненно, их тай или нин может быть сильнее, чем другие направления искусства, но не доминировать абсолютно. Джонины – это высшее звание, которого может достичь ниндзя. Конечно, есть еще титул Каге, но давайте будем реалистами, стать главой скрытой деревни не каждый сможет. В общем, джонин должен быть хорош как минимум в 3 направлениях общего искусства ниндзя. Такубицу, или же специальные джонины, это ниндзя, что превзошли ранг чунина, но все еще недостаточно хороши для того, чтобы Каге назначил их на должность джонина. Такие люди обычно являются экспертами в каком-то одном направлении, но другие все еще не подтянули на должный уровень. Думаю, теперь, когда конечная цель стала более ясной, я должен смириться с тем, что игнорировать ловкость и силу не получится. Да, запас чакры – это полезно всегда и везде, но если вспомнить те же эпические махачи в аниме, то там почти всегда довершала драку дуэль на кулаках или же банальный мордобой, когда все запасы чакры исчерпаны. Значит, будешь вкладывать туда очки? Тем временем, пока я витал в своих мыслях, спросила Конан. Пока нет, качаю головой и достаю из инвентаря пачку бумаги чернила. Пока что проверим теорию о том, что настоящее искусство – это исключительно взрыв. А когда Джирайя вернется, займусь усиленными тренировками ловкости и силы. Эх, помочь тебе? Спросила Нагата, заметив, что я рисую иероглифы, необходимые для взрывной печати. Нет, тяжело вздыхаю, нужно качать навыки. Моя задумка была простой до невозможности, клоны камикадзе, хе-хе. Просто наделаю кучу клонов, облеплю их всех кибакуфудами и отправлю в бой. Каким бы быстрым ни был тот мечник из листа, убежать от взрыва практически невозможно. Эх, жаль, я не знаю техники огненных клонов. Они вроде как должны взрываться после своей кончины. Или это фанон, неважно, никому не уйти от хреновой кучи взрыв-тегов. Джирайя вернулся через 1.5 месяца. Узнали мы об этом от жабы. Честно говоря, я едва не посидел, когда выплывшая передо мной из озера мелкая и безумно уродливая жаба вдруг заговорила. Едва не жахнул по ней огненным дзюцу. Благо вовремя успел себя одернуть и вспомнил, что для этого мира такое вполне себе в порядке вещей. Жаба утверждала, что учитель вернулся в домик, где мы жили все это время, и не обнаружив нас, призвал несколько жаб-сенсоров, чтобы отыскать пропажу. Блин, полезная все-таки эта способность, призывные животные. Надеюсь, что старик обучит нас этому. Не знаю, подписывать ли контракт именно с жабами или уйти в обратный призыв, так сказать, по стопам учителя, но все же хотелось бы иметь саму возможность призвать на подмогу парочку дополнительных рук, ну или ног, или крыльев, или щупалец. Поблагодарив посланника за сообщение и накормив жабу свежей рыбой из инвентаря, я пошел оповещать друзей. Девочки тренировались. Вот уж не знаю, где они берут мотивацию без разума игрока, но иногда просто страшно становится, когда видишь, как они оттачивают свои приемчики целыми днями напролет. Впрочем, я рад, что они становятся сильнее не по дням, а по часам. Этот мир слишком опасный, чтобы в нем можно было предаваться лени. Кстати, о труде. Ваш покорный слуга тоже качался, не покладая рук, клонов, хех. С помощью своих верных миньонов удалось зачистить хреновую тучу барьеров. Я выполнил и перевыполнил задание учителя. Где-то 1500 душ отправил в чистый мир. В основном это духи животных, правда, были, Но не суть. С вранговыми барьерами тоже справился. План со взрывными тегами и клонами-смертниками сработал. Понимаю, что я по сути читерил, разведывал местность, а потом просто закидывал противников предварительно созданными ордами клонов. Но было вполне очевидно, что если бы я встретился с подобными противниками в чистом поле, то там бы и наступил мой позорный конец. Из этих барьеров сыпались неплохие награды, вот только, к сожалению, ничего действительно крутого здесь и сейчас для себя я не нашел. Да, вероятно, я зажрался, но были у меня надежды вырвать у системы тот крутецкий чакропроводящий клинок у Чунина. Вот только рандом показал мне дулю и выдал жилет Чунина. Чунинский жилет шинобилиста. Качество – хороший. Прочность – 2600. Защита – 500. Дополнительный эффект. Восстановление прочности 2 ед. В час. Из второго барьера, победив девушку из Сунагакури, я получил неплохой такой веер, что усиливал техники на основе стихии ветра. Его я отдал Нагата. Ну, а из последнего прокнул зонтик. ХМ, нет, не обычный зонтик, а вполне себе уникальный, и от дождя мог защитить и сам мог дождь устроить. Дождь из отравленных синбонов. Тот Чунин очень любил яды, и любил нападать из засад. Хорошо, что я заранее знал, где он находится. Прикольная штука, но очень уж специфическая, не совсем под мой или кого-то из моих друзей стиль боя. Осчастливив девушек новостью о том, что блудный Синси вернулся домой, я в последний раз глянул любовным взглядом на собственный лист персонажа и повел друзей собираться в путь-дорожку. Имя – Яхика. Уровень – 79. Класс – Нинур 70. ХП – 3613-361. 3 минуты ЦП – 5940-594 мин. Сила – 64. Ловкость – 54 плюс 1 выносливость. 200 плюс равно 290 плюс 10. Интеллект 203 плюс равно 294. Свободные очки 99. Деньги 4,298. 800 рие. Эх, жаль, больше никаких достижений не дали, когда я довел инту и выносливость до 200. Ну ничего, сейчас домой придем и еще какая-то награда от Джирая капнет. А то задание его, считай, давно выполнил, но оно все еще висит. Глава 21. Дом за время нашего отсутствия не изменился. Честно говоря, я немного волновался о том, что это место найдет какой-то злодей и украдет нашу плиту. Но этого, слава шинигами, не произошло. Эх, жаль, я не могу, как мой волей-неволей кумир, Чжихан, с помощью системы манипулировать подвластной мне территорией, строить заводы, преобразовать лиманы, големов. Хотя у меня есть клоны. Да, клоны — это тоже очень даже ничего такая техника. Эй, старик, ты внутри? Прокричал я, за версту почувствовав, как сквозь приоткрытую форточку пахнет что-то вкусненькое. Наконец-то нормальная еда. Джирая, конечно, не мастер-шеф-повар, но готовит в нашей компании лучше всех. Давай, закрывай мое задание, и я иду на тренеров. А вы кто такие? Распахнув двери в дом, я застыл в дверном проеме, загородив дорогу Конан и Нагата. Кто-то из них, или скорее всего Чиби, знаю я этого засранца, толкнул меня в спину, и мы все свалились у порога, превратившись в живую кучу малу. Этакая многорукая, многоногая и даже хвостатая Ктулху. Это твои новые ученики? Каким-то странно нейтральным голосом спросил белобрысый пацан лет 13 или 14. Да, это они. Ни капельки не смутившись, гордо произнес Джирая. Еще бы, таких как мы только хвалить и можно, а то еще ночью шею свернем с помощью Риннигана, или в буквальном смысле отправим повидаться с шинигами. Хе-хе, нет, серьезно, старик, простонал я, выпутавшийся из клубка тел, и подозрительно посмотрел на красноволосую девочку-одногодку того неприятного пацана. Кто это такие? Ты что, уже нам замену нашел? Я знал, что ты быстрый, как для старика, но чтобы настолько. Ха-ха. «Позвольте я представлю вам друг друга», – рассмеялся Саннин. «Минато, Кушина, это мои ученики из страны дождя, Яхика, Конан и Нагата. Ребята, это мой ученик из Листа, Намикадзе Минато, и его подруга Узумаки Кушина». «Ага», – глубокомысленно выдал я. «Значит, совесть таки замучила». «Да», – получив от Нагата тычок под ребра и неодобрительный взгляд от Конан, я только пожал плечами. «Как сказал бы кот, что съел всю сметану, ни о чем не жалею». «Ни о чем». Белобрысый парень осмотрел меня надменным взглядом, ну или это мне показалось. Нет, он точно смотрит на нас как на соперников, оценивающий так. ХМ, не нравится он мне, пускай по канону вроде бы и милейший души человек. Кушина неловко улыбалась, В ее глазах горел огонек любопытства. «Можно сказать и так», — легко сознался Джирая. «Раз уж я зашел домой, то решил, что Мината будет неплохо повидать мир и немного расширить кругозор, да и тренировать его так будет намного удобнее». «Кушина?» — с любопытством спросила Конан. «Новая ученица?» «Ха-ха, да, вроде того, но в этом нет моей вины». Попытался оправдаться единственный взрослый в комнате. «Тут такое дело. В общем, девочку недавно пытались похитить, и третий решил на время отправить ее подальше из деревни. Хм, такое было в каноне? Ну, почему нет? То, что я не помню, не значит, что не было. Эта красноволосая не только принадлежит к одному с Нагата клану, но и еще, что более важно, является Джинчурики Девятихвостого. Я когда-то рассказывал вам о Биджу. Суи упоминал так точно и не единожды, но вот чтобы детально раскрыть этот вопрос, так кажется и не было такого. Ладно, если повторюсь, то вам не привыкать, верно, санитары? Так, об мудреце шести путей, легендарном Рикудо Синнине я уже говорил, значит будет проще. Если память мне не изменяет, все началось именно тогда, когда Рикудо пробудил свои читерские глазки и стал самым крутым перцем на деревне, то решил совершить подвиг да такой, чтобы запомнился потомкам да на века, так чтобы Геракл обзавидовался, что говорится. Жил в то время в мире один страшный зверь, силы которого были просто неимоверные. Огромный монстр, что косил бедных людишек налево и направо. Не знаю точно, откуда он появился, но имя его Десятихвосты. Мудрец, что подарил людям чакру, или научил их ею пользоваться, тоже не уверен насчет таких тонких моментов. Короче, Рикудо Синнин надрал задницу монстру, невзирая на все его хвосты, а потом запечатал монстра внутри себя. Говорил вам, что Фуин Дзюцу – это чит, а вы не верили. Так мудрец стал первым джинчурики в истории этого мира. Время шло, Синнин старел и понимал, что вечно сдерживать чудовищную чакру зверя у него не получится. Потому он разделил Десятихвостого на несколько меньших зол. Получились у него такие себе живые и более-менее разумные, не умирающие огромные комки чакры, хвостатые звери, или биджу, если по-другому. 9 тварюшек, разделенных по мощности в зависимости от того, сколько у того или иного животного хвостов. 1 у песчаного енота, и 9 у красного лиса. Звери эти довольно агрессивные существа и ужас как не любят людей и шиноби в особенности. Почему? Ну, достаточно просто сказать, что даже самый слабый из них – это аналог многоразовой атомной бомбы, оружие одним словом. А люди что, верно любят дубинки, да чем мощнее, тем лучше. На протяжении веков на биджу охотились, чтобы запечатать последних в джинчурике, а уже тех, тем или иным образом контролировать на благо, себя любимого, конечно. Кушина Узумаки, одна из таких джинчурики. В теле девочки под печатями, разработанными в частности в ее родном клане, скорее всего, содержится один из самых опасных монстров, Девятихвостый лис Курама. В будущем тот еще одуванчик, но изменение в его характере произойдет после того, как Наруто поработает над этим. Сейчас же это гигантский озлобленный монстр чакра-конструкт. Хе-хе, однако весело осознавать, что если Фуин печати девочки ослабнут или она просто потеряет над собой контроль, то не только от нашего дома ничего не останется, но и тот страны в целом. Вот почему на нее скорее всего напали. Сейчас, когда Кушина еще не умеет контролировать мощь запечатанного зверя, самое время для того, чтобы умыкнуть девочку под шумок войны. Для меня несколько странно, что третий, старейшины и прочие заинтересованные личности отпустили ее с Джирой и хрен пойми куда. Напомню, она одно из самых сильных оружий Конохи. Козырь деревни на случай глобального звездеца. Джирая, конечно, крут как охранник, но все еще далек до пика своих сил, ну... того, что он показывал в том душещипательном сражении с Пейном. Хотя и власть третьего сейчас должна быть довольно сильной. Он вполне мог бы продавить такое решение самостоятельно. Вот только зачем? Действительно, чтобы на время скрыть ее от лишних глаз или... да хрен его знает, в общем, я в политике не разбираюсь. Она здесь, и это факт. Возможно, где-то в округе ошивается пара-тройка членов корпуса Анбу или еще кто. Но мне от этого ни холодно, ни жарко. Главное сказать Нагата не светить Риннеганом, а все остальное по боку. Так что насчет задания, напомнил я, напрочь игнорируя Мината. Взгляд моего учителя несколько поплыл, когда он сконцентрировался на системном окошке, где описывался мой прогресс насчет поставленной миссии. Эх, жаль, я не могу полноценно передавать другим систему. Хотя оно и к лучшему, да, вижу, ты все сделал, даже несколько удивленно произнес Джирая. Он что, сам в это не верил? Молодец, хорошо поработал. Поздравляем. Задание зачистка выполнено. Награды. Танта Ямато. Вау, лаконично как-то, да и скромно как для такого, не побоюсь этого слова, эпического квеста. Один клинок, серьезно? Хотя, постойте, сначала посмотрим более подробно. Как говорится, настоящие игроки игнорируют пафосные названия, все что их интересует так это хорошие статы. Танта Ямато. Качество редкий. Прочность. 3000. Урон, сила 3 плюс ловкость 5 плюс интеллект 2. Дополнительный эффект, сверхпроводимость, позволяет вкладывать стихийную чакру в клинок, плюс 8 к урону за каждую единицу вложенной чакры. Удобная рукоять, клинок не выскальзывает из руки несмотря на внешние факторы. Я застыл на месте, хотелось достать оружие из инвентаря и покрутить его в руках, полюбоваться своими глазами. Вот только светить такой возможностью перед новыми людьми не хотелось, как и полагаться на знание канона. Вот если сам увижу, что Минато и Кушина хорошие, адекватные ребята, похожие на Джираю, тогда посмотрим, а так нужно маскироваться. Так вот, насчет клинка. Это то, что я хотел получить уже хренову тучу времени. Оружие сделанное из чакропроводящего металла, но система все же лобилась и не выдавала мне ничего подобного, даже если духи, с которыми я дрался, обладали таким оружием. Ну, а остатки тел противников давно уже обворовали еще до меня. Собственно, я потому Джира и полмиллиона рье и выдал, в надежде, что он что-то присмотрит в магазинах Канахи. Честно говоря, я надеялся на пару-тройку относительно простых кунаев из этого особого металла, так как к подобному оружию привык лучше всего, но и танта вполне подойдет. Придется качать навык из самого нуля, но оно того стоит. Итак, Танта Ямато, наверняка какая-то отсылка с этим именем имеется, но я слишком тупой, чтобы понять ее. Может быть, вы, санитары, что-то вспомните? Уф-эф, перво-наперво качество оружия, я еще не встречал редких вещей. В основном все, что мне попадалось ранее, это обычное качество, иногда, за прохождение каких-то сложных данжей падают хорошие предметы, как чунинский жилет, веер и тот зонт, стреляющий синбонами. По всей видимости редкий. Это следующая ступень градации. Должен заметить, что я доволен как слон. Одно то, что в это оружие можно вкладывать стихийную чакру и не бояться, что оружие раскрошится от высоких нагрузок, это предел моих мечтаний. Но у него имелся еще один, дополнительный эффект. Все еще предстояло понять, что из себя представляет эта удобная рукоять и что такое внешние факторы. Значит ли это, что танта будет держаться у меня в руке даже полностью измазанным в крови? А что насчет попыток противника выбить его из моей хватки? В общем, нужно будет пробовать, да. Но что насчет самого главного, урона? Простые математические расчеты показали, что с текущими характеристиками при вложении, допустим, 200 единиц стихийной чакры, урон от Ямато будет в пределах 1600. Если поставить те же затраты чакры для усиленной чакрой мощи, то я все еще буду выдавать больше чистого урона, где-то 1002 или чуть больше. Но тут есть нюанс, учми я уже качал хренову кучу времени, в то время как клинок только получил. Прокачивать силу, а в особенности ловкость я и так собирался, так что еще посмотрим, что покруче выйдет по итогу. Тем не менее, расширенный арсенал способностей не может не радовать. У меня есть много дзюцу для дальнего боя, есть танта для среднего, как бы это глупо ни звучало, и есть учмы Розинган для ближнего. В общем, со временем я все больше и больше смахиваю на настоящую имбу. Хех. Главное только научиться этим танто правильно пользоваться. Как насчет ваших успехов? Повернувшись в сторону Конан и Нагата, спросил Джирая. У нас. Начало было Нагата, но тут же получила тычок под ребра от синеволосой подруги. Тренируемся потихоньку, спокойно произнесла Конан. Хех. Приятно видеть, что ни у одного меня есть настороженность в отношении новичков. Ну, хорошо, спарринг все покажет, энергично улыбнулся Джирая. Но для начала нам нужно решить проблему с жилплощадью. Теперь, когда у нас прибавилось народа, жить в этом тесном домике будет не слишком удобно. Слышали этот звук? Это мои последние надежды на то, что Минато и Кушина погостят недельку и вернутся в свою Канаху с треском рушиться. Тебя красивые волосы, лучезарно улыбаясь, произнес голубоглазый блондин. «Спасибо», едва выдавила из себя Нагата. Девочка явно сильно смущалась. Она привыкла общаться со своими друзьями и даже сенсеем, но новые люди все еще заставляли ее нервничать. «Только почему ты так коротко их обрезаешь?» Чуть склонив голову на бок, спросил парень. Вопросительный знак. «Я должна идти, прости». Узумаки обошла Минато и пулей бросилась под защиту к Конан. «Эй, постой!» прокричал было Намикадзе, но было уже поздно, девочка скрылась из виду. Тяжело вздохнув, он растрепал непослушные волосы и ушел куда-то по своим делам. Рыжеволосый мальчик, что все это время скрывался за деревом в десятки метров, нахмурился, потом достал из закрепленного на спине в области пояса чехла короткий, обычный на вид тантаи, всадил его себе в живот. С тихим пф теневой клон развеялся. Можно было сложить печать концентрации и оборвать свое существование усилием воли, но уж очень этот конкретный клон хотел кого-то зарезать. Воспоминания клона заставили меня сжать зубы от злости, но прерывать упражнение с поднятием каменной штанги я не стал. Злость – это такое чувство, что придает сил, а это как раз то, над чем я сейчас работаю. Но все же, этот ублюдок пристает к Нагато. Нет, по факту придраться почти ни к чему. Он все обставляет так, словно бы просто хочет подружиться с новыми знакомыми, но почему-то это заставляет меня беситься так, словно кто-то поместил в меня всю негативную чакру хвостатых биджу вместе взятых. Даже разум игрока не сильно спасал, или считая, что это вполне нормальное состояние или еще что-то. С момента, как Джирая вернулся и притащил с собой двойку детишек чуть постарше, чем мы, прошло уже несколько дней. Старик все еще занимался расширением жилплощади. Стихии дерева он, понятное дело, не владел, потому было решено сделать к нашему дому каменную пристройку, которую уже в свою очередь облагородить и обшить изнутри досками. Сами стены он с небольшой нашей помощью возвел довольно быстро. Но вот с крышей и внутренними работами возникли некоторые трудности. Нужны были материалы и прочие тонкие профильные работы. Приглашать кого-то со стороны не хотелось, потому приходилось страдать Джирае. Конан, правда, ему немного помогала, взяв на себя роль дизайнера, но и только. Пока старик был занят, его ученики, новые и старые, присматривались друг к дружке. Кушина была довольно милой и тихой девочкой, хотя где-то там внутри чувствовался дух, хаэм, бунтарство. Нет, в таких случаях обычно говорят, что в тихом омуте черти водятся. Так вот, внутри Кушины этих чертей был целый вагон. Хех, ну один так точно. Она все еще стеснялась новой обстановки и людей, но я думаю, это ненадолго. Минато был, ну я так уже сказал о нем все, что думаю. То ли он действительно просто хотел подружиться, то ли что-то вынюхивал. И меня бесило то, что я не могу понять эту тонкую грань. ГРР, нет, так дальше жить невозможно. Помоги, произнес я в сторону клона, что стоял над моей головой и страховал на случай каких-то конфузов. Все же каменная штанга и блины весили порядочно. А что делать, если нужно качаться? Поднявшись на ноги, я кивнул клону. Он найдет чем себя занять, но лучше всего, если немного потренируется в обращении с танто. Оружие, кстати, мне действительно неплохое выпало. Да и соответствующий навык обращения быстро качается, наверное, сказывается то, что танто сам по себе несколько похож на обычные кунай. Но разница, тем не менее, есть, и она колоссальна.